Мать и сыновья-капитаны. Что у моря море да у синего, а у синего моря у солоного, тут гулят вдова да со матросами, с капитанами да соудалами. Нагуляла вдова да себе два сына, а два сына да ясных сокола. Пеленала во пелены полотнины, во свивальнички да во шелковые. И пошла вдова да к осиню морю, к осиню морю да к осолоному. Тут нашла вдова да две тесиночки, две бортовины да две судовые, а нашла вдова да два гвоздочика, гвоздочика да два булатнии. Сколонула вдова да детям люлечку малу кочулечку, и спустила вдова да во синем море. Да ты баю-баю, да море синее, да море синее, море солоное, а уж ты пой, корми, да море синее, а и синее море солоное. И ушла вдова да во темны леса, во темны те леса да во дремучие, а в лесах скиталась да ровно 30 лет, а и 30 лет да ровно 3 года. А тут ей что во снах да повидалося, ей что в могутных показалося, да как из-за моря да из-за синего моря солоного, а летели тут два ясных сокола. Их стала вдова да тут выспрашивать: «Вы куда? Куда да ясны соколы?» Тут один сокол да выговаривает, а друг от сокол да приповедоват: «Мы летим, летим да за сине море, за сине море да в гости к матушке». От сна вдова да прохватилась, а во дальний путь да снарядилась. Ай, пошла она да к осиню морю, к осиню ту морю да к осолоному. А как из-за моря да из-за синего, а из-за синего моря солоного, а тут летят, бежат да два черных судна, два церных судна да два-то сокола, как на тих-то судах да капитанами, капитанами да два родных брата. Тут вдова-то во бережку похаживает, а на белым-то платочком помахивает, а на тонким голосочком поваживает: «Уж вы гой еси да корабельщики, вы возьмите меня да на церно судно, а свезите меня да за сине море, а уж вы старый, дак я замуж иду, а молодые вы, дак я и так живу». Как один от брат да приужахнулся, а другой от брат да прирасплакался. «А уж это диво ли чуднее есть, как родна та мать да идет за сына, зараженного да замуж просится!» Как и тут та мать да прираздумалась да приустрашилась: «Капитаны вы да корабельщицки, а отколь у вас да черные корабли, отколь у вас да белые парусы, а отколь у вас якори булатние, и отколь канаты корабельные, а какого вы роду племени?» А тут один от брат да приповедоват, другой от брат да прирассказыват: «Черные корабли да из тесиночек, из бортовинок да из судовых, белые парусы да из пеленочек да из полотненных, корабельные канаты из свивальничков да из шелковых, крепкие якори да из гвоздочиков да из булатних, а и сине-то море у нас, татушка». А и ты-то есть, да наша матушка.